Это сейчас он в стране. Я его и знать не знаю конкретно. А если он приставать начнет? Он же псих. Кто его знает, что ему в голову придет? Я ему как бы откажу, а он за нож схватится. Ведь может такое быть? Может. Не мог не согласиться Павел. Конечно, может, если допустить, что вся эта история правда. Он в это не верил, но не говорит же об этом девочке. Обидится еще. А за что ее маленькую обижать? Ну, влюбилась в соседа, с кем не бывает. Старается всеми силами привлечь к себе внимание. Так это естественно, если влюбилась. А то, что привирает при этом, ну что ж, и такое случается. Женщины и на больше идут, чтобы своего добиться. Нельзя ее за это осуждать. В конце концов, ложь еще не воровство. В данном случае просто маленькая женская хитрость. Ладно, будем ей подыгрывать. Все равно вечер впереди длинный. Оля побежала на очередное свидание со своим Романом. Вернется не раньше полуночи. Так а чего же не потрепаться с молоденькой голубоглазой красоточкой? Но есть очень простой выход. Прекрати на время выступать. Подожди, пока милиция его поймает. Если ты не будешь появляться на сцене, он тебя больше нигде не найдет. Тебе легко говорить. Света вздохнула и слегка изменила позу, так что юбочка поднялась еще выше, почти до неприличия, обнажая округлые бедра. Если бы все было так просто. А что тут сложного? Поговори со своим директором. Я уверен, что он тебя поймет. Он-то, может, и поймет. У него и так уже денег много. А остальные? А я? На что мы жить-то будем? Если мы, ну, как бы не будем выходить на площадку, то с каких бабок папа нам зарплату будет платить? Если бы речь шла о том, чтобы пропустить одно-два выступления, тогда ладно. Но ведь неизвестно, сколько времени менты будут его ловить, этого придурка. А если год? Мы же с голоду все помрем, пока дождемся. Ну, положим, не все так трагично, — возразил Павел. Мальчики твои могут продолжать выступать, только уже с другой солисткой. Костюмеры, гримеры ваши тоже без работы не останутся. Но ты, конечно, должна пока остаться в стороне, сидеть тихонько и не высовываться. А насчет того, что жить не на что будет, так это можно поправить. Найти на что жить нетрудно. Было бы желание. Вот оно. Ей удалось-таки вывести разговор на нужную дорожку. Сейчас важно ничего не испортить, не сказать лишнего и не забыть нужного. Момент очень ответственный. Павел сам сделал первый шаг. Он готов предложить ей материальную помощь в обмен на... Ну, в общем, понятно, в обмен на что. Но деликатный ужас просто. С такими деликатными труднее всего. Надо тщательно прятать естественный в таких ситуациях цинизм за обтекаемыми интеллигентными формулировками. Еще Володя этому учил. Клал перед ней текст какой-нибудь пьесы и буквально по слову, по букве разбирал вслух. Видишь, он или она говорит так. А по смыслу, по всей логике поведения, по драматургии, на самом деле имеется в виду совсем другое. И задача актера в этом случае — произнести текст так, чтобы было убедительно для другого персонажа, и в то же время так, чтобы подтекст был ясен для зрителя. Сначала то, что он объяснял, казалось ей слишком заумным, но постепенно Светлана научилась понимать и чувствовать актерскую игру, стала разбираться во всех тонкостях и нюансах. «Ах, Володя, Володя, наверное, ты прав». Медленно начала она, тщательно выбирая слова и глядя прямо в глаза Павлу. «Но есть еще один момент. Даже не знаю, как сказать. Может, это как бы прозвучит глупо или вычурно, или еще как-то. Но, понимаешь, я не могу бросить сцену. Наверное, я кажусь тебе легкомысленной и пустоголовой бабочкой, для которой как бы безразлично, чем заниматься и чем зарабатывать на жизнь, лишь бы деньги давали, да?» «Ну что ты, Светочка?» — запротестовал Павел. «Я ничего такого никогда о тебе не думал». Она упрямо помотала головой и поменяла позу, спустив ноги с дивана и слегка наклонившись вперед. Павел сидел в кресле, откинувшись на спинку и положив ногу на ногу, и ритмично постукивал карандашом по стеклянной столешнице. Его рука была достаточно близко, чтобы можно было до нее дотянуться, не меняя естественности позы. Светлана накрыла его кисть ладонью и тут же заговорила снова, чтобы ее жест выглядел не нарочитым, а словно бы продолжением и неотъемлемым элементом того, что она собирается сказать. Только бы не запутаться в словах, которые она продумала заранее и неоднократно проговаривала про себя. «Я не могу не петь, Павлик. Ты же знаешь, какой жизнью я живу. Оля меня все время как бы попрекает, мол, трачу время бестолку, пьянками, гулянками увлекаюсь и все такое. Она просто не понимает, что мы все так живем. И если я стану, ну, как бы вести себя иначе, меня не поймут, меня отвергнут, будут считать чужой. В нашей среде так принято. И для меня очень важно, чтобы меня принимали, не отвергали, иначе я останусь совсем одна. У меня ведь никого нет, только родители, и то в другом городе. На самом деле я, ну, как бы очень одинока. А все, что ты видишь, я имею в виду мою жизнь. Это все как бы показное, вынужденное. Сцена — моя единственная отдушина. Мои выступления — это все, что у меня конкретно есть. Если бы у меня было что-то еще, что заняло бы мое сердце, ну, стало как бы частью меня, я бы отказался от пения. Но ведь у меня как бы ничего больше нет, ни любви, ни настоящих друзей, только сцена. И если я сейчас перестану выступать, пусть даже временно, то с чем я останусь? Я же реально с ума сойду от пустоты. Если бы кто-то мог эту пустоту конкретно заполнить. У Светланы было такое ощущение, что она, наконец, перешла зияющую пропасть, двигаясь крохотными, медленными, выверенными шажками по тоненькой дощечке. Так тяжело дался ей этот монолог, что приходилось следить за каждым словом, и более того, находясь в середине одной фразы, мысленно готовить следующую. Павел внимательно смотрел на нее, и ей показалось, что взгляд его карих глаз стал теплее и ласковее, и руку он не отнял. «Забирает», — радостно подумала девушка. «Кажется, я все делаю правильно. Господи, только бы не сорвалось». «Мне кажется, я знаю, как тебе помочь», — серьезно произнес Павел. «У меня есть предложение, только я не знаю, как ты к нему отнесешься. Можно...» — его прервал телефонный звонок. Павел резко отнял руку и потянулся к трубке. От досады Светлану даже в жар бросило. Но надо же, в самый неподходящий момент. Придется снова искать повод прикоснуться к его руке. Она опасалась, что изобретательности может не хватить. Слишком много умственных сил ушло на последнюю часть разговора. И сейчас, когда Павел так явно начал поддаваться, она слегка расслабилась, решив, что самое трудное позади. Светлана прислушалась. Хорошо бы оказалось, что это звонит Оля, с объяснениями, почему она не придет раньше 2 часов ночи. Ни одному нормальному мужику это не понравится, даже если он свою жену ни в чем плохом не подозревает. Все равно такие звонки вызывают досаду и недовольство. А досада на жену и недовольство ее поведением — это мощное подспорье в осуществлении ее замысла. Вот было бы кстати. Но это, похоже, не Оля. Да, это не она. А это ее мать, теща Павла. Интересно, как он будет объяснять мамаше отсутствие дочери дома в 10:00 вечера? Можно заодно и узнать, что Ольга напела своему благоверному насчет неотложных дел на ночь глядя. Ах, она на банкете по случаю 3-й годовщины какой-то фирмы. Нет, не той, где она работает, а какой-то другой, с которой ее фирма тесно сотрудничает. Ну, понятное дело. Ни одна уважающая себя контора не работает в безвоздушном пространстве. Она по разным вопросам сотрудничает с кучей самых разных фирм. И у этих фирм каждый год бывают дни рождения. и проверить невозможно, и не верить нет оснований. И запах вина, и приподнятое настроение после таких банкетов подозрений не вызывают. Так можно годами мужу голову дурить, и он ни о чем не догадается. Но сегодня уверенность Павла в добропорядочности своей жены Светлане совершенно не нужна. Не хватало еще, чтобы он сделал девушку своей любовницей и целыми днями ныл о том, как он виноват перед Ольгой. Ну, на крайний случай можно ему намекнуть на похождение супруги, рассказать о встрече в магазине. Нет, еще не время. Это только на самый крайний случай. Павел закончил разговор и повесил трубку. Светлана напряженно ждала, когда он продолжит начатую фразу о том, как ей помочь. Она была уверена, что он собирается предложить ей именно то, чего она, собственно, и ждет. Вопрос только в том, хватит ли у него решимости сказать об этом сразу, или он начнет трусливо тянуть и мямлить, ожидая, пока она сама не произнесет нужные слова. Она знала эту манеру некоторых мужчин — вынуждать женщину первой делать шаг, чтобы потом с ясными глазами говорить: «Ты сама этого хотела? Ну, ты сама это предложила?» Нет, на такую уловку Светлана не попадется. Она уже ученая. Павел по-прежнему молчал, о чем-то задумавшись. «Ты сказал, что знаешь, как мне помочь?» Робко напомнила она. Он тряхнул головой, словно отгоняя какие-то мысли. «Ах, да, извини, я отвлекся. У тещи возникли проблемы. Я тут прикидывал, как их решить. Так о чем ты спрашивала?» Светлане стало не по себе. «Как ты, о чем она спрашивала? Он что, вообще выпал из ситуации? Он же все забыл? Стоило вклиниться какой-то дурацкой теще со своими идиотскими проблемами, и проблема самой Светланы отошла на задний план? Еще чего не хватало? Ей казалось, да что там казалось, она уверена была, что за мгновение до этого проклятого телефонного звонка Павел готов был сказать те слова, которые она из него так мучительно выбивала. Неужели она ошиблась? Да нет, ну нет же, не может этого быть. Он скажет, он все скажет, надо только чуть-чуть помочь, слегка подтолкнуть его». «Ты сказал, что знаешь, как мне помочь не оказаться одинокой, если я перестану выступать. Черт, голос-то как дрожит. И чего она так разволновалась? Как будто сдает самый важный экзамен в жизни. И никакой это не экзамен, просто обычный мужик, которого нужно затащить в постель и привязать к себе, чтобы деньги давал. Вот и все». «А, да, сказал. Я, собственно, вот что имел в виду». Павел снова умолк и отвел глаза. «Ну давай же, давай, говори, ну сколько можно тянуть?» — подумала Светлана, с трудом проглотив рвущиеся наружу слова. «Только дай слово, что не обидишься». «Даю, я не обижусь. Почему я должна обижаться? Разве ты собираешься предложить мне что-то неприличное?» «Нет, точно не обидишься». «Павлик, я не обижусь, что бы ты мне ни сказал. Ты серьезный и умный человек. Твое слово для меня — закон. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». «Эй, куда?» Тут же осадила себя Светлана. «Стоп, машина, не надо торопиться. Он пока еще стоит на месте, а ты уже погнала вперед. Спокойнее, спокойнее. Пусть он первым скажет хоть что-то. Потом можно будет развивать успех, но не раньше». «Светька, ты очень красивая девушка, спасибо», — сказала она теплым, низким голосом, — «и очень способная. Еще раз спасибо. Мне приятно, что ты это говоришь. Твое мнение для меня очень много значит. Ну, если так, тогда прислушайся к тому, что я скажу». Павел снова сделал паузу. «Так говори уже, наконец», — мысленно прокричала Светлана. «Я готова прислушиваться к тому, что ты скажешь. Только скажи уже что-нибудь, не тяни кота за хвост». «Видишь ли, мне кажется, что в лице этого сумасшедшего поклонника судьба дала тебе шанс изменить свою жизнь. Ты сама сказала, что не можешь не петь, что выступление — это единственная радость в твоей жизни. Но до тех пор, пока ты будешь петь то, что ты поешь, и так, как ты поешь, ты обречена вести именно такую жизнь, и другой она никогда не станет». И если ты хочешь, чтобы все стало по-другому, тебе нужно изменить имидж и репертуар. Ты должна петь для других слушателей, тогда изменится и твое окружение. И сейчас для этого представляется прекрасная возможность. Прекрати выступать, пока не поймают твоего безумного поклонника-убийцу. Это ни у кого не вызовет удивления. А сама за это время найди новые песни и новое лицо. Тебе пора взрослеть, Светик. Тебе уже 22, а ты поешь для тех, кому 17-18. Еще год-два, ну максимум 3, и это станет смешным. Тебе все равно придется все менять. Ты же не сможешь в 25 и в 30 лет быть интересной тинейджером. Так сделай это сейчас. Тем более подвернулась возможность устроить передышку и не выступать какое-то время. Если ты займешься новыми песнями и репетициями, тебе не будет одиноко и пусто, потому что ты будешь делать то, что тебе интересно. А что касается денег, то ты, насколько я знаю, получаешь не проценты с гонорара, а зарплату по контракту. Так что твой директор, папа, обязан будет платить тебе, если ты не выступаешь в связи с особыми обстоятельствами. Неужели ты этого не знала? Она не верила своим ушам. Что он несет? Какой репертуар? Какой имидж? Какое новое лицо? Он слово в слово повторяет то, что совсем недавно говорила ей Ольга. Но они были одни. Павла в тот момент рядом не было, значит. А Ольга обсуждала с ним это. Сука! Обсуждала и смеялась над ней, говорила гадости и издевалась за глаза. Ах, был бы сейчас рядом этот сумасшедший фанат. Уж она, Светлана, подсказала бы ему, кто именно говорит о ней плохо. Ее мгновенно охватила ярость такой силы, что она даже не сразу осознала, что происходит. А происходило совсем не то, на что она рассчитывала и что полагала уже практически случившимся. Павел не сказал ей того, что она хотела услышать, и Светлана вдруг ясно поняла, что не сказал он не из нерешительности, а исключительно от того, что вообще об этом не думал, даже и не помышлял. Она просидела у Павла еще часа полтора, но когда поднималась по лестнице в свою квартиру, даже не могла вспомнить, о чем они говорили в течение этого времени. Ярость по-прежнему бушевала в ней, топя в своих бурных водах все происходящее и выталкивая на поверхность только одну мысль: «Дура! Какая же я дура!» «Ну ничего, вы еще дождетесь». «Не понимаю», — сердито произнес Виктор Алексеевич Гордеев, шумно переводя дыхание после очередного стакана минеральной воды, который он влил в себя одним махом. «Хоть убей, не понимаю. Зачем этот мальчишка завел разговор о прекращении выступлений? Он что, всерьез полагал, что преступника можно найти, если группа перестанет выступать? Да гнать его надо из органов, если он элементарных основ работы не знает». Настя страдала от жары и тоже мучилась жаждой, но знала, что после 5 вечера злоупотреблять водой ей нельзя. Это грозило отеками, из-за которых ступни уже не будут помещаться в обувь. Поэтому она мужественно терпела, втихаря завидуя своему начальнику, у которого вся выпитая жидкость моментально выходила наружу в виде капелек пота, обильно покрывающих обширную лысину. Виктор Алексеевич, он хотел как лучше. Конечно же, у него хватает ума понимать, что прекращение выступлений нам только помешает, и наша единственная надежда — засечь убийцу в каком-нибудь клубе. Никак иначе этого типа не выловить. Андрей просто хотел немножко попугать, чтобы сговорчивее были. «И этого не понимаю», — проворчал Гордеев. «Чего их пугать-то? Зачем? Они что, преступники?» «Ну, видите ли, Андрей полагал, что Медведева и Бейсенов могут знать этого парня и по каким-то причинам не захотят нам его сдавать. Может, у них личные отношения, они знакомы, или просто они ценят его как своего постоянного фаната, или он услуги какие-то им оказывает, ну, или что-нибудь еще в таком же роде. Хотя, конечно, если бы у них были более или менее близкие отношения, убийца обязательно знал бы, что Медведева выступает в гриме и черном парике. На самом деле она блондинка, и он ни за что не обознался бы так глупо, не принял бы Женю Рубцову за певицу. Но Андрей все равно допускал мысль о том, что группе BBC преступник может быть известен. Поэтому он дал им понять, что если нет возможности разоблачить убийцу немедленно, то им придется прекратить выступление и таким образом потерять в заработке. Он надеялся, что эта неприятная перспектива заставит их рассказать все, что они знают, и помогать нам в дальнейшем. А видите, как все обернулось. «Защищаешь?» — хмуро усмехнулся полковник. «Каково оно — быть старшей?» «Защищаю», — кивнула Настя. «И не столько Чеботаева, сколько себя саму. Раз я старшая, я должна была проинструктировать Андрея и вместе с ним проработать схему беседы с Медведевой. И я должна была предусмотреть вариант, при котором Медведева окажется дома не одна. И решить заранее, разговаривать с ней непременно с глазу на глаз или как получится. Мы оба ошиблись, и я, и Андрей, но только потому, что не предполагали такой открыто циничной позиции Медведевой. Дескать, пусть этот псих продолжает свое черное дело. Чем больше народу он убьет, тем лучше для популярности группы. Но что самое неприятное, такую же позицию вполне могут занять и клубы. Мы им скажем, что на время выступления группы BBC в помещении клуба будет установлена видеоаппаратура. А они нам не разрешат. Потому что это, видите ли, нарушение, во-первых, договора с группой, которая запрещает несанкционированную видеозапись своих выступлений, а во-вторых, это нарушение права граждан на частную жизнь. Граждане, даже очень юные, имеют право не хотеть, чтобы их снимали, когда они тусуются в ночных клубах в полутрезвом или обколотом состоянии. На самом деле, интерес у клуба такой же, как и у самой группы. Молодняк валом повалит из любопытства, что это за певица такая, из-за которой людей убивают. И потом, а вдруг этот убийца где-то рядом стоять будет? Вот интересно-то. Гордеев налил себе еще воды, сделал несколько больших глотков, вытер платком влажную лысину и пододвинул вентилятор так близко к себе, что Настя даже испугалась, не заденут ли быстро вращающиеся лопасти ухо любимого начальника. «На», — протянул полковник, — «в интересное время мы живем, а, Стасенька? При советской-то власти попробовал бы кто-нибудь хоть в чем-то отказать уголовному розыску. Да такое и в голову никому прийти не могло. Даже если очень не хотели, все равно делали, как мы попросим. Потому как работу нашу уважали и ценили». «Не скучаешь? Пойдем временам, а?» «Да нет», — улыбнулась Настя, — «не скучаю. В те времена другие трудности были. А помните, сколько лип гнать приходилось? 50% силы времени уходило на то, чтобы правильную бумажку соорудить, и не потому, что тебе самому это надо, а потому, что сверху требуют. Ну, положим, липы и сейчас достаточно. Не спорю, но ее все-таки меньше, чем тогда. Стало быть, остается больше силы времени на раскрытие преступлений. А это немалый плюс, согласитесь? Короче, Виктор Алексеевич, я сейчас еду к Папорову, директору группы BBC, буду его успокаивать насчет того, что группа может продолжать выступление, только теперь придется делать видеозапись. Какие-нибудь особые указания будут? Сама разберешься. Не маленькая. Махнул рукой Гордеев. Что-то ты мне не нравишься, деточка. Уж не болеешь ли? Нет, удивилась Настя. Здорово, как слон. «С чего вы решили? У тебя синяки под глазами. И вообще ты какая-то вялая. Случилось что-нибудь?» Она рассмеялась. «Скажу, только дайте слово, что издеваться не будете. У нас щенок завелся, он мне спать по ночам не дает». От неожиданности Виктор Алексеевич привстал с кресла, но, придавленный жарой, тут же плюхнулся обратно. «У тебя завелся кто? Я не ослышался?» «Не ослышались. Щенок. Маленький такой, лохматый, совсем беспомощный. Мальчик. Я его на улице подобрала, он потерялся. Мы с Лёшкой объявление расклеили, ждем, что хозяин появится. Только его что-то нет пока. А щенок есть». Гордеев долго молчал, уставившись на Настю, с таким недоумением, словно она вдруг ни с того ни с сего превратилась из худощавой блондинки в пышнотелую рыжеволосую тетку. «Ну ты даешь», — наконец выдохнул он. «Почему?» «Да потому что на тебя это совсем не похоже. Тебя часом не подменили». Настя прекрасно понимала, что имеет в виду начальник. Она любила животных, но на расстоянии. Этой любви было явно недостаточно, чтобы преодолеть природную лень и взять на себя ответственность за домашнего питомца и хлопоты, связанные с ним. Но, оказывается, можно иметь собаку вовсе не потому, что ты готов к этой ответственности и этим хлопотам, а потому лишь, что ты боишься умереть, так и не узнав, что это такое собака рядом с тобой. Понимание Насти и Каменской собственных поступков в последнее время стало не таким четким, как раньше. Оно из области ясных формул перешло в смутные и не всегда поддающиеся объяснениям ощущения, поэтому она решила ничего не растолковывать начальнику и ограничиться кратким ответом. «Нет, пока не подменили. Это случайно вышло». «Так я пойду». «Иди». Она уже закрывала за собой дверь, когда Гордеев окликнул ее. «Настасья, а про мою просьбу вы с Коротковым не забыли?» Настя повернулась и просунула голову в дверь. «Про какую просьбу?» «Встретиться с женой Лесникова». «Нет, не забыли, Виктор Алексеевич. Просто время никак не выкроем, когда мы с Юрой оба свободны». Пройдя по длинному коридору несколько метров, Настя остановилась у двери в кабинет Юры Короткова и взглянула на часы. До встречи с Папоровым еще час, дорога займет минут 40, так что можно перекинуться с Юркой парой слов. Коротков был занят. У него в кабинете находились трое незнакомых Насте мужчин. «Извините», — пробормотала она. «Юрий Викторович, можно вас буквально на полминуты?» Коротков быстро вышел в коридор и встревоженно посмотрел на нее. «Что случилось?» «Да ничего страшного, не волнуйся. Колобок только что спрашивал, были ли мы с тобой у жены Лесникова». «Тьфу ты, черт! Я надеялся, что он забыл». «Так и я надеялась», — призналась Настя. «Но фокус не удался. Придется ехать. Кстати, я ему сказала, что нам никак не удастся выбрать время, когда мы с тобой оба свободны. Смотри, не забудь. Не вздумай сказать, что ты заработался и вообще забыл об этом». «Ладно, спасибо. Когда поедем?» «Ну, не сегодня же. У тебя люди, я тоже сейчас по делу уезжаю. Давай завтра с утра встретимся и определимся». «Идет». Он быстро чмокнул Настю в щеку и скрылся за своей дверью. Реакция Валерия Папорова на все происходящее оказалась для Насти совершенно неожиданной. Папоров, молодой человек лет 30-32, не дал ей слова сказать, мгновенно перехватив инициативу в разговоре. «Мне уже звонила Света, так что я в курсе», — быстро заговорил он. «Не знаю точно, что она вам наговорила, но убедительно прошу не обращать на ее слова ни малейшего внимания. Она у нас немножко взбалмошная, иногда лепит в запале всякую чушь, а потом раскаивается. Все будет так, как вы скажете, а не так, как хочет эта дурочка». «А что, Светлана раскаивается?» — уточнила на всякий случай Настя, стараясь не показывать удивления. «Ну, разумеется. Она наговорила глупости и потом подумала немножко и поняла, что не права. Если милиция считает, что группа должна временно прекратить выступление, мы так и сделаем, не сомневайтесь». «Ну и дела». «Да, похоже, шоу-бизнес — это совсем особая тусовка, и мышление входящих в нее людей в корне отличается от мышления работника милиции. Сначала Андрей готовился в разговоре с Медведевой к одному, получил совсем другое. Теперь Папоров, учтя ошибки Чеботаева, Настя приготовилась к разговору с директором группы и нарвалась на реакцию, прямо противоположную ожидаемой». «Спасибо вам за готовность нам помочь, Валерий Борисович». «Просто Валерий», — с улыбкой поправил он. «Хорошо, Валерий. Спасибо вам. Но мне все-таки хотелось бы знать, почему у вас со Светланой такие разные позиции? Не стану скрывать, то, что она заявила нашему сотруднику, повергло нас, мягко говоря, в шоковое состояние. Ничего более циничного мы в своей жизни не слышали. А уж мы общались с такими отпетыми бандитами, с которыми вашей певицы не сравнятся. Но если отбросить эмоции, то в ее словах есть смысл и логика. Она борется за свои деньги. А вы что, готовы ими пожертвовать? Ведь если группа не будет выступать, вы не только не заработаете, но и вынуждены будете платить всем фактически из собственного кармана. Ведь у вас все работают по контракту, а не за проценты. Папоров слушал ее внимательно, то и дело кивая, будто соглашался. В движении его длинных пальцев, постукивающих по щеке, Настя не уловила ни нервозности, ни беспокойства. Забавная привычка, подумала она. Интересно, он только по щеке стучит или по всем частям лица? И только правой рукой или левой тоже? Надо будет понаблюдать. Никогда не видел ничего подобного. Обязательно расскажу Татьяне. Может, ей такой типаж для какой-нибудь книжки пригодится. Анастасия Павловна, неуверенно переспросил он. Павловна, подтвердила Настя. Так вот, Анастасия Павловна, было бы совершенно неправильно сравнивать Светочку со мной. Так же, кстати, как и Борю с Беком. Между прочим, с Борей вы, кажется, еще не встречались. Света и Бек мне уже позвонили, а Боря пока молчит. Еще не встречались. Мы, честно говоря, собирались сначала поговорить с артистами, потому что они лучше знают своих поклонников, и, возможно, ситуация прояснилась бы сразу же. Но, не выяснив ничего интересного и столкнувшись с такой реакцией Медведевой, мы решили встретиться в первую очередь с вами, а потом уже с Худяковым. Продолжайте, пожалуйста. Пальцы Папорова переместились чуть выше, к виску, и задвигались медленнее. Настя успела заметить, что когда он слушает, пальцы шевелятся ритмично и куда быстрее, а когда говорит, темп замедляется и становится каким-то неровным. «Видите ли, я, конечно, называл Светочку взбалмошной дурочкой, но это в известном смысле преувеличение. Она вовсе не так глупа, как может показаться на первый взгляд». У нее хватает ума понимать, что без образования и крепкой профессии она после 30 лет будет мало кому интересна. Учиться Света не хочет, но не потому, что мозгов не хватает, а потому, что ей просто не хочется. Ну, знаете, как бывает, нет у человека интереса к получению знаний. У одних людей есть, у других нет. Но это отнюдь не означает, что эти другие глупее или хуже. Просто одним людям неинтересно работать столяром, другим петь, третьим учиться. И Светочка пытается сегодня взять от жизни в финансовом отношении все, что может, чтобы как-то обеспечить себя на будущее. Разумеется, она рассчитывает удачно выйти замуж, но какие-то деньги все равно нужны, согласитесь. Я же совсем другое дело. Мне нравится быть директором группы. У меня, смею надеяться, это неплохо получается. И я намерен связать свою дальнейшую жизнь именно с шоу-бизнесом. Но что будет завтра, вы знаете? А что будет завтра? С любопытством спросила Настя. Папоров ей начинал нравиться, хотя беспрестанно шныряющие по лицу пальцы слегка раздражали ее. Завтра группа распадется. Или они все перессорятся, или Света выйдет замуж, и муж запретит ей выступать, или Бек, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, получит тяжелую травму и не сможет больше танцевать. Или им перестанет нравиться, как я веду дела, и они найдут себе другого директора. Или просто успех пойдет на спад и закончится, и они поймут, что выступать в таком составе и с таким репертуаром больше нет смысла. Причин может быть множество. Результат один. Я перестану быть их директором. Так что же мне прикажете, пойти и повеситься? Разумеется, я буду искать другую группу, которую смогу взять под свое крыло и начать раскручивать. Для этого, чтобы группа или отдельный певец жили долгой творческой жизнью, выступали по 15-20 лет, а то и больше, они должны обладать по-настоящему высоким классом. Таких единицы. И директор, которому повезло начать работать с такими исполнителями, может при определенных условиях не беспокоиться за свое будущее. Значит, BBC не такая группа? Ну что вы. Это типичная однодневка, рассчитанная на определенный, довольно узкий круг носителей определенного вкуса. Сами ребята этого не понимают, но я-то понимаю. И поэтому понимаю, что если мне не повезет, как некоторым, и мне не посчастливится работать с настоящими талантливыми артистами, то периодически будет вставать вопрос о новой группе, которой я начинаю заниматься. А поэтому что для меня важнее всего? Он сделал паузу, выжидательно глядя на Настю, и пальцы быстро-быстро застучали по подбородку. «Я полагаю, для вас важнее всего репутация», — осторожно сказала Настя, хотя совсем не была уверена в том, что ее предположение верно. Она ведь уже поняла, что логика у этих людей совсем другая. «Совершенно верно», — одобрительно кивнул Валерий. «Именно репутация. Тем более, что актеры — люди жутко суеверные. Вы даже представить себе не можете, до какой степени. Предположим, я откажусь выполнять ваши указания, и из-за этого, тьфу-тьфу, не сглазить бы, произойдет какое-нибудь несчастье. Ну, пострадает кто-то из группы или, к примеру, наш визажист. Что обо мне после всего этого будут говорить?» Он снова сделал паузу и забарабанил пальцами, на этот раз по носу. Настя с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться, настолько потешной показалась ей картинка. Неужели он сам себя со стороны не видит? Хотя глупый вопрос, конечно, не видит. «Да уж, ничего хорошего не скажут, это точно», — с улыбкой сказала она. «От вашей репутации мало что останется, если вообще останется». «Правильно». Пальцы Папарова на мгновение замерли, снова переместились на щеку и продолжили движение, но существенно медленнее. «Ни один исполнитель не захочет иметь со мной дело, а если такой камикадзе найдется, то в группу невозможно будет привлечь ни толкового саунда, ни хорошего стилиста, ни талантливого хореографа. С таким исполнителем никто не захочет работать, пока рядом с ним нахожусь я. И поскольку я надеюсь прожить еще много лет, то мне проще сегодня пожертвовать деньгами, чем своим будущим. Поэтому, Анастасия Павловна, вы можете задавать мне любые вопросы и ставить любые требования, все будет выполнено в точности». Возвращаясь домой, Настя мысленно перебирала все подробности разговора с директором группы BBC и все больше утверждалась в мысли о том, что Папаров на самом деле не так уж сильно отличается от Светланы Медведевой. Разумеется, он готов во всем пойти навстречу работникам милиции. Он искренне не хочет, чтобы появились новые жертвы этого странного парня, безумно влюбленного в певицу, но только лишь потому, что беспокоится о себе самом, о своей репутации и о своем будущем. Ни разу в его словах не промелькнуло даже подобие сочувствия к убитым, даже тень страха за тех, кто еще может погибнуть от руки психопата. Или она не права? А может быть, она просто не услышала всего этого? Павел Плетнев долго крутился в постели, но уснуть так и не смог. Без кондиционера жить с закрытыми окнами невозможно, а в открытые окна тут же радостно вламываются комары и начинают устраивать банкет на живом теле, издавая при этом настырное зудение, которое, в их понимании, вероятно, является праздничными тостами. «Зря я днем завалился спать», — с досадой думал он. «Теперь еще часа два не усну. И читать боязно. Свет включу вообще от этих кровососов. Не отобьюсь. Хотя бы Оля скорее пришла. За разговорами время быстрее пролетит». Когда он услышал звук открывающейся двери, была уже половина второго. «Лёля!» — громко крикнул Павел. «Не бойся шуметь, я не сплю». Через несколько секунд в его комнате появилась Ольга. «Только свет не включайте, гады налетят!» — торопливо предупредил он. «Ты почему не спишь?» — испуганно спросила она. «Что-то случилось?» «Жара, комары!» — и собственная дурость», — жалобно проныл он. «Пришел с работы пораньше и лег вздремнуть. Теперь вот маюсь. Как твое свидание?» «Сегодня на 5 с плюсом». По ее голосу Павел понял, что Ольга улыбается. «И белье оказалось удачное?» «Ну, так», — усмехнулась она, — «научена горьким опытом. А ты как провел вечер?» «Если хочешь, расскажу. Но это длинная история, хотя и ужасно смешная». «Ты устала?» «Не настолько, чтобы не послушать твою смешную историю. И потом завтра суббота, можно поспать подольше. Ты будешь лежа рассказывать?» «Давай чайку попьем», — предложил Павел. «Я сейчас встану». Они уселись на кухне, предварительно плотно прикрыв дверь, чтобы налетевшие на свет комары не просочились в комнаты. Пока Ольга умывалась и переодевалась в свой невесомый халатик, Павел успел заварить чай и разлить по чашкам. «Ты представляешь, наш Светик предприняла на меня сегодня решающую атаку», — весело сообщил Павел. «Это надо было слышать». «Что значит слышать?» — переспросила Ольга. «А видеть не надо было?» «Да там видеть-то было нечего. Она сидела на диване, я в кресле». «Но ты бы слышала, что она несла». Он с удовольствием и с подробностями пересказал Ольге всю сцену со Светланой, перемежая свой рассказ весьма ядовитыми комментариями. «Я уже через 5 минут понял, куда она клонит, и не отказал себе в удовольствии ее подразнить, сделал вид, что поддаюсь на ее чары, и начал оттягивать момент. Ты представляешь, она на 100% уверена была, что я попался, что я вот прямо сейчас предложу ей стать моей дамой сердца, которую я возьму на частичное или полное содержание. А я делаю вид, что действительно хочу ей это предложить, но стесняюсь и робею. Это был такой цирк, Лёлька». «И чем дело кончилось?» Лениво спросила Ольга, допивая чай. «Тем, что я ей предложил совсем не то, что она ожидала. Повторил то же самое, что ты ей тогда на лестнице сказала. Ох, как она разозлилась. Я думал, она меня прибьет прямо на месте. Ей-то казалось, что дело в шляпе. Я уже на крючке и никуда не сорвусь. Надо только из меня последнее слово вытянуть. И вдруг такой облом. Удовольствие я получил море». Ольга посмотрела на него так серьезно, что Павел осекся. «Ты что, Оля, я что-то не то сказал?» «Мне кажется», — медленно ответила она, — «что ты что-то не то сделал». «Зачем ты с ней так обошелся?» «Ну как это зачем?» — возмутился Павел. «А как я, по-твоему, должен был с ней обойтись? Лечь с ней в постели, потом позволять ей тянуть из меня деньги? Да она мне не нужна. Мне такие девочки давно уже не нравятся». «Пашенька, я не знаю, что там насчет постели, но так обращаться с женщинами нельзя. А вдруг ты ей действительно нравишься? И она решила открыться тебе. Ну, может, не очень умело и не очень умно, но уж как смогла. А ты ее сначала обнадежил, позволил за ручку себя подержать, сделал вид, что тебе это приятно, а потом мордой об стол. За что, Паша? Чем она заслужила такое обращение?» «Тем, что она настырная маленькая дрянь, которая лезет к чужому мужу и пытается украсть его у жены, с которой она, кстати сказать, что немаловажно, очень хорошо знакома». Зло ответил Павел. «Вот уж никогда бы не подумал, что ты кинешься ее защищать. Думал развеселить тебя, а нарвался на нравоучение». «Паша, она обыкновенная, влюбленная, молоденькая девушка, у которой еще недостаточно опыта, чтобы вести себя правильно и достойно. Ты должен быть снисходителен к ней. И уж в любом случае тебе не позволительно оскорблять ее чувства». «Хорошо», — сухо ответил Павел, собирая со стола чашки. «Я понял твое отношение к этому. Вывод сделаю». Ольга молча вымыла посуду, пока Павел расставлял в шкафчике сахарницу, печенье и джем. Они разошлись по своим комнатам, впервые за многие годы не попрощавшись и не обменявшись привычным поцелуем. Зайдя к себе, Павел снял шорты и уже собрался было лечь, но внезапно передумал. Возиться снова с пуговицами не хотелось. Он быстро накинул халат и подошел к двери Ольгиной комнаты. «Оля, можно войти?» «Заходи», — послышался холодный, недружелюбный голос. Он толкнул дверь и остановился на пороге. «Ты понимаешь, что сейчас произошло?» — задумчиво спросил он. «И что же произошло?» — так же холодно ответила Ольга. «А то, что этой мерзавке удалось-таки нас с тобой поссорить. Лёлечка, мы с тобой не расстаемся 30 лет, и в последний раз, если память мне не изменяет, мы поссорились, когда нам было по 15, по 14. Тихо поправила его Ольга. Это было за несколько дней до нашего дня рождения. Нам должно было исполниться 15. Мы поссорились из-за того, что не смогли договориться, кого из твоих друзей и моих подружек приглашать. Да, с улыбкой подтвердил Павел. Нам ведь даже в голову не пришло, что можно праздновать твой и мой дни рождения отдельно. Уже тогда мы могли существовать только вместе. И с тех пор мы с тобой не конфликтовали ни по какому поводу. И вдруг из-за какой-то девчонки, из-за какой-то глупости. Лёлька, это ужасно. Если я сделал что-то не так, ты меня извини. А она? Тихо спросила Ольга. Она тебя извинит? А это меня не волнует, резко ответил Павел. Она в моей жизни ничего не значит, а без тебя я не могу обойтись. Глава 8. Сергею Зарубину предстояла довольно неприятная миссия — сообщить Рубцову о ситуации с неизвестным поклонником его дочери. Точнее, сам разговор с Рубцовым представлялся Сергею достаточно простым. Он готовился успокоить встревоженного папашу и уверить его в том, что Женя ни в чем не солгала и никаких тайных связей у нее нет. Это все было замечательно. Но оставалась еще сама девочка Женя, для которой такое сообщение вряд ли окажется столь же радостным, как для ее сверхзаботливого папеньки. Зарубин отчего-то испытывал острую жалость к этой девочке и все оттягивал момент, когда придется сказать ей правду. Он попытался смолодушничать и ограничиться разговором только с Рубцовым. «Хочу вас успокоить», — бодро сказал он по телефону. «Ваша дочь сказала вам правду. Она действительно не знает того человека, кто пишет ей письма. И к содержанию этих писем Женя никакого отношения не имеет. Так что вы можете спать спокойно». «Откуда вы это узнали?» — подозрительно спросил Рубцов. «Ну, это не серьезный вопрос. Но я гарантирую вам точность информации». «Я должен быть уверен», — продолжал настаивать Рубцов. «Я хочу, чтобы вы мне рассказали все. И как можно подробнее. Я не стану вторгаться в ваши профессиональные секреты и задавать неделикатные вопросы. Но поскольку я плачу деньги за работу и информацию, я должен быть полностью в курсе». Сергей сделал попытку увильнуть, сославшись на занятость по службе, но Рубцов был непреклонен. В конце концов, он вытянул из Зарубина обещание встретиться в воскресенье. В пятницу вечером Сергею позвонила Каменская. «Нам нужно подробно поговорить с Женей Рубцовой», — сказала она. «Необходимо сделать композиционный портрет того парня, которого она видела. Ты с ней общался, имел возможность присмотреться. Как она тебе показалась? С ней лучше для начала дома разговаривать или вызвать сразу на Петровку?» «Конечно, лучше на Петровку», — хотел было сказать Зарубин. «Дома на нее папаша наверняка так давит, что она дышать боится». Но тут ему в голову пришло, что если он явится для разговора с Рубцовым не один, а с представителем уголовного розыска, ведущим работу по преступлениям, совершенным таинственным поклонником Жени, то это должно будет произвести должное впечатление на папашу. И потом это с Зарубиным Рубцов может позволить себе разговаривать тоном босса, а с оперативником с Петровки он будет вести себя прилично, ибо ему он за работу не платит. И если сотрудник розыска скажет ему, что нужно поговорить с Женей наедине, то Рубцову придется засунуть свой непомерный гонор себе в задницу. Я думаю, Настя Павловна, что можно и дома с ней поговорить, медленно произнес Сергей, все еще сомневаясь в правильности своих расчетов. Кстати, я тут договорился с ее отцом о встрече в воскресенье у них дома. Так что можешь пристегнуть ко мне Мишаню. Вместе и поедем. С Мишаней ничего не выйдет. Он в субботу вечером на сутки заступает. Я тебе завтра позвоню и скажу, кто от нас приедет. Лады, радостно согласился Сергей. Но вот уже легче. Все-таки не в одиночку отдуваться придется. После звонка Зарубину Настя связалась с Коротковым. Было уже почти 11 вечера, но Юра все еще торчал на службе. Вот что значит привычка, мелькнула у нее в голове. Тещи уже нет, дома стало намного спокойнее, а Юрка по-прежнему работает до упора. Небось, и в выходные придет в контору. «Как ты есть наш общий начальник?» — привычно начала она. И Коротков тут же откликнулся не менее привычной репликой. «Убью и раскаиваться не стану». «Станешь». «Как не с кем будет кофе выпить, так сразу и раскаешься». Этими фразами они обменивались почти ежедневно с того самого момента, как Юрия назначили заместителем начальника отдела. Коротков страшно сердился, когда кто-то из ребят, с которыми они долгие годы были на равных, подчеркивал его нынешнее начальственное положение. Все отнеслись к этому с пониманием, и только новички называли теперь его Юрием Викторовичем. Со стороны новичков, раньше с Коротковым не работавших, это не звучало издевкой и Юру не раздражало, однако Настя продолжала над ним подшучивать, и ей по старой дружбе это позволялось. «Юрась, нам по группе BBC нужно опросить девушку-свидетельницу, ту, которая похожа на певицу. Есть возможность сделать это в воскресенье». «Так в чем проблема?» «Доценка в воскресенье на сутках. А ты?» «Ну, Юра», — заныла Настя. «Ладно, понял. Тогда встречайтесь с ней в понедельник». «В понедельник поздно, Юрик. В понедельник вечером группа выступает в очередном клубе. К тому времени нам бы надо иметь портрет этого парня. Если предварительно поговорить с ней в воскресенье, помочь ей все подробно припомнить, то в понедельник с утра можно уже вызывать ее на Петровку и везти в лабораторию. Тогда мы успеваем. А если с разговорами начать только в понедельник, то мы до следующего дня провозимся». «Я не понял. Ты что, от меня-то хочешь? Чтобы я снял доценка с дежурства и выставил ему замену? Я хочу, чтобы ты, как начальник, распорядился, кто поедет вместе с Сережей Зарубиным в воскресенье к Жене Рубцовой». Коротков ненадолго задумался. «Какой информацией по делу необходимо располагать, чтобы с ней разговаривать?» — спросил он наконец. «Да никакой. Нужно просто поработать с ней в части описания молодого человека, которого она видела 2 месяца назад. Обычный словесный портрет». «Тогда поедет Лесников». «Лесников?» — удивилась Настя. «Почему Лесников?» «Ты же сам слышал, Колобок сказал, что Лесникову ничего нельзя поручать. Он сейчас полностью выбит из колеи». «Не передергивай, Настасья», — усмехнулся Юрий. «Колобок сказал, что Лесникову нельзя поручать ничего сложного, и он отправляет его только на самые простые задания. Вот и я отправляю его на простое задание. Если речь действительно идет об описании примет внешности, то там ничего нельзя испортить, даже если постараться. Значит, Игорек вместе с Зарубиным поедет к Рубцовым, а мы с тобой, дорогая подруга, отправимся выполнять поручение вышестоящего начальника». «Какое?» — испуганно спросила Настя. «Встретимся с женой Лесникова. И не вздумай увиливать. Ни одному Игорю по воскресеньям работать». «Ладно», — обреченно вздохнула она. «Как скажешь, шеф». Настя повесила трубку и услышала, как в прихожей Чистяков прощается с очередным учеником. Ну, слава богу, на сегодня, кажется, все. Понимая, что муж вот-вот войдет в комнату, она быстро окинула взглядом полководца «Плацдарм». Диван в порядке, пол, кажется, тоже, черт возьми, так и есть. Пока она разговаривала по телефону, щенок по кличке Парень ухитрился завладеть несколькими страничками из Лёшкиной рукописи, лежащей на письменном столе рядом с принтером. Запрыгивать на стол прямо с пола парень еще не умел, росточком не вышел, но если рядом стоял стул, то он легко использовался в качестве промежуточного этапа при путешествии к вожделенным бумажкам. Парень, как выяснилось, был неравнодушен к белой бумаге. Особенно будоражил его щенячье воображение принтер, из которого при печати эта самая беленькая бумажка вылезала со странными звуками. Если поставить компьютер на печать и выйти из комнаты, забыв отодвинуть стул подальше, парень немедленно подбирался к принтеру и начинал зубами вытаскивать из него бумагу. Настя бросилась к щенку в надежде спасти рукопись. На полу валялось по меньшей мере страница 10, и только на 3 не было следов, оставленных зубами лохматого разбойника. «Ты паршивый маленький бандит!» Злобно зашипела Настя, ползая на коленях рядом с письменным столом и собирая бумаги. «Это же Лёшкин доклад. Никакого уважения к чужому труду. Сейчас нам с тобой попадет, и правильно. Господи, когда же тебя, наконец, заберут?» Она метнулась к компьютеру. Из прихожей все еще доносились голоса, и Настя подумала, что, быть может, она успеет быстренько найти файл с докладом и распечатать заново эти несчастные страницы. Ничего страшного, в общем-то, не произошло. Тем и хорош компьютер, в отличие от пишущей машинки, что поврежденные страницы не нужно перепечатывать. Достаточно просто нажать кнопку, и принтер все сделает сам. Леша разумный человек, он не станет сердиться из-за такой ерунды, но он и так злился, когда Настя принесла в дом щенка, и ей не хотелось, чтобы парень давал дополнительные поводы убеждаться в правоте мужа и в ее собственной неосмотрительности. Настя судорожно защелкала мышкой, вводя стрелку по экрану компьютера. Вот и файл с докладом. Загрузив его, она стала торопливо просматривать текст в поисках нужного фрагмента, то и дело поглядывая то на дверь, то на обгрызенные страницы. Ничего похожего на распечатанный текст на экране компьютера не было. Она вернулась в начало доклада и стала читать медленнее. Результат оказался тем же. Настя схватила лежащую на столе стопку листов и перевернула, чтобы прочесть первую страницу. Подтверждались самые худшие предположения, которые копошились на задворках сознания, но которые она усиленно гнала от себя. На столе лежал вовсе не доклад Чистякова, а глава докторской диссертации какого-то Разумовского А.С., которую Леша должен был прочесть и дать свои замечания. «Чем занимаешься?» — раздался у нее за спиной веселый голос мужа. Она вздрогнула, быстро положила испорченные листы на стол и тут же сообразила, что скрывать правду бессмысленно. «Уничтожаю улики», — призналась она. «Наш уродец совершил преступление, и я пытаюсь спасти его от справедливого наказания». Настя старалась хоть как-то исправить положение, перевести все в шутку, хотя повода шутить, в общем-то, не было. Но ей так не хотелось, чтобы Леша сердился. Лицо Чистякова мгновенно стало серьезным. Он в 2 шага пролетел расстояние от двери до письменного стола и впился глазами в разложенные бумаги. «Что он сожрал на этот раз?» — спросил Алексей ледяным тоном. «Диссертацию Разумовского», — упавшим голосом сказала Настя. «Но не всю, а только 7 страничек.